Глава 24. «Что происходит? Это магия? Но я не видел ничего, никаких заклинаний», — спросил удивленный маг. «В нас что-то метнули, я видел, как нечто упало с неба», — ответил другой, держась за уши. Рыцари были в шоке, некоторые оглушены, у кого-то лопнули барабанные перепонки, несмотря на наличие шлема с подшлемником. Однако не успели они собраться, как вновь что-то упало с неба и на этот раз точно в центр их отряда, туда, где находились маги. Мощнейший взрыв разобрал на детали более половины бойцов, остальных раскидало в разные стороны, и это не осталось незамеченным среди остальных отрядов. Понимая, что такая участь может ожидать и их, те помчались к стене, всеми силами стараясь преодолеть преграду, но... Неожиданно в 50 метрах от стальной стены появились сотни вооруженных людей, что с помощью неизвестного для рыцарей оружия атаковали их. Перелезающие через стены бойцы оказались не готовы к такой атаке, а их барьер был развеян, ибо они покинули строй. Раздалось громыхание, за которым последовали крики боли и предсмертные стоны. Кровь полилась рекой. Рыцари поспешно отпрянули от стены и вернулись в строй за свой барьер. Однако со стороны атакующих в них полетели стрелы, множество стрел. По приказу командиров рыцари подняли над собой щиты, а также заслонили ими магов, но... Стоило первой стреле попасть в барьер, как та взорвалась, будто огненный шар второго уровня, а таких было очень много. Барьер трещал по швам и в итоге развалился. Теперь лишь крепкие тела и доспехи рыцарей могли спасти им жизнь. Однако стрелы сыпались без остановки, защитники лишь усилили напор. Но и маги не бездействовали. Создавались стены из земли, воды и огня, что поглощали большую часть стрел. Некоторые маги создавали потоки воздуха, что сдували стрелы или попросту заставляли упасть в сторонке. Отряды, находящиеся позади и не попавшие под обстрел, также не бездействовали и готовили особый сюрприз. Небо начало краснеть, прогремел гром и, словно дождь, посыпались огненные шары, бомбардируя позиции защитников, но... Те попросту исчезли. Поле боя разрывалось сотнями мощных взрывов, даже самый тяжелый танк не пережил бы такую атаку. Однако защитники, целые и невредимые, уже были на стене и, мягко выражаясь, удивлялись происходящему. Поле боя полыхало, земля тряслась, а взрывы не кончались, поднимая в воздух тонны земли и пыли. Эта магия не разбирала, кто свой, а кто чужой, потому уничтожала всех. Зная, что такое возможно, маги, лишь увидев красное небо, начали возводить дополнительные барьеры, что усиливали оборону рыцарей или просто физически закрывали от огненных шаров. В один из отрядов попал с десяток огненных шаров. Защита выдержала, но ценой было полное истощение половины магов, которые при этом потеряли сознание. Лишь барьер рыцарей остался, и то держался на добром слове. «Не отступать! Все на штурм! Силы не беречь! Во славу Аргона!» Взревел генерал армии, находящийся в тылу. Его голос звучал как гром и был слышен даже на стенах убежища. Этот великий воин убил тысячи врагов, лично обезглавил множество пространственных лордов и был наследником одного из великих кланов. Лишь своим присутствием он заставлял рыцарей яростно сражаться. Большой отряд магов позади генерала запел заклинание, расположившись кругом. В центре была горка энергоядер, что постепенно превращалась в пыль. Небо вновь начало краснеть, но на этот раз целью была стальная стена. Массированный магический обстрел не оставил стене и шанса. Впрочем, как и остаткам химер, что пострадали как от рук защитников, так и от двух магических атак. Несколько сотен метров стальной стены были полностью уничтожены, открывая путь для выживших химер, следом за которыми выдвинулись защищенные барьерами отряды рыцарей. Впрочем, те, что лишились барьеров, также последовали в бой. Отступать нельзя, либо победа, либо смерть. Позади воодушевленной армии раздалась череда мощных взрывов, но рвущиеся в бой отряды этого уже не знали. Они были рады, что попали не в них, остальное неважно. Однако, если бы они узнали, в кого попали, поумерили бы свой пыл, ведь все тыловые маги вместе с генералом были уничтожены. Мчащихся к стене врагов, что не разбивали строй даже во время бега, полетели стрелы, магия и неизвестные рыцарям снаряды. Маги всячески старались защитить рыцарей, но даже так барьеры постепенно истощались. Хитрый враг поменял тактику и начал концентрировать огонь по отдельным отрядам. Барьеры рушились, маги теряли сознание от истощения, а рыцари замедлялись, ибо без барьера им приходилось закрываться щитами и оберегать магов. Кровь лилась рекой, взрывами отрывало конечности, щиты рассыпались от полученных повреждений, но рыцари, даже казалось несовместимыми с жизнью ранами, продолжали рваться в бой. Раненые и истощенные, они продолжали штурм. Некоторые хотели сбежать, но попросту не могли. За отступление верное смерти рыцарю и всему его роду. Но у них было секретное оружие, особые зелья, выпив которые, они излечивали раны, восстанавливали силы и даже те, что усиливали их, делая сильнее и быстрее. Рыцари, получившие заряд сил, с еще большим рвением мчались к стенам, перед которым находился широкий ров, наполненный водой. Возможно, это стало бы серьезным препятствием для тяжелой пехоты, но зря, что ли, с ними были маги. Из земли выросла настоящая лестница, только из камня, что вела на стену. В другом месте ров был заморожен, и из него вышла ледяная лестница. Чуть дальше от этого места в отряде не было ни магов земли, ни магов мороза, но имелись маги воздуха. Рыцари метали свои щиты, а маги поддерживали их в воздухе. С помощью своей ауры рыцари удерживали щиты в равновесии, а остальные, ловко прыгая от щита к щиту, уверенно приближались к вершине стены. Но неожиданная атака защитников многократно усилилась, а потом воздвиглись десятки огненных стен, высота которых превышала высоту стены защитников в два раза. Подул ураганный ветер, и огненное цунами накрыло весь авангард. Лестницы из земли, льда или просто парящие щиты – все было сметено. Не менее 1000 рыцарей и 30 магов лишились своих жизней. Барьеры уцелевших были серьезно ослаблены, а химеры даже не поняли, как умерли. Могучие и грозные существа, которых боялись даже рыцари, оказались абсолютно бесполезны в этом сражении, разве что перенимали на себя часть атак. Защитники не упустили момента и усилили напор. Магам даже не давали возможности атаковать, но если им это удавалось, мерзкие защитники сразу прятались за своими стенами и бойницами. Конечно же, порой им доставалось, но размен был слишком катастрофичен для атакующих. К тому же маги не могли подтвердить, убили ли они врагов или просто ранили. Те, кто пытался создать мощное совместное заклинание, сразу же попадали под концентрированный огонь защитников и артиллерии, а потом случилось нечто ужасное. Позади армии рыцарей в 70 метрах появился небольшой, по меркам армии атакующих, отряд. 500 закованных в стали воинов и несколько сотен менее крупных бойцов со странным оружием. Однако это странное оружие начало изрыгать огонь, и атакованные с тыла рыцари начали умирать в огромном количестве. Барьер, щиты, латы – все было словно бумага. Атака прекращалась и переходила на другую цель сразу после убийства всех магов. Творился настоящий хаос. Рыцари не могли забраться на стены без помощи магов, а те не могли создать лестницы и прочее, потому что их сразу уничтожали вражеские маги и лучники. Также магам приходилось защищать себя и своих рыцарей. Не стоило и говорить, что запасы манны истощались с невероятной скоростью. Маги держались лишь за счет зелий. Рыцари неоднократно пытались забраться по стене, используя свою внутреннюю силу, что они называли аурой. Мужчины метали щиты, которые впивались в стены на 10-20 сантиметров. Однако они не могли плавать в этих доспехах, ибо были слишком тяжелы. А всякий раз, когда ров замораживали, его атаковали либо магией, либо взрывающимися стрелами, уничтожая лед. А маг, пытавшийся поддерживать его, мгновенно лишался своей манны. При этом армия не получала никаких других команд, им приказано атаковать и все. У рыцарей больше не оставалось идей относительно того, как захватить эти стены, потому они все силы отдавали на защиту магов, лишь те могли отбиться и как-то повлиять на ход боя. При этом маги были в панике, они попросту не знали, что им делать, а новых приказов не поступало, а тут еще атака с тыла. «Ра!» – раздался мощный рев. «Драконы! У них есть драконы!» – в панике прокричал рыцарь, а следом два дракона синхронно атаковали один из отрядов. Вначале красный выпустил пламя, а следом зеленый приземлился на магов. Ослабший барьер был разбит, а маги оказались в зубах и под лапами зеленого чудища. Однако Мила немного переоценила себя. Сияющие мечи рыцари, наполненные аурой и зачарованной магией, легко пробивали прочную чешую и оставляли кровавые раны. Зеленый дракон взревел от боли и вырвался из ловушки, в которую сам же себя и заманил. Но напоследок рыцари успели оставить еще десяток ран. Рассвирепевший Готье, наплевав на осторожность, опустился максимально низко и изрыгнул пламя. Однако рыцари успели сориентироваться, выставили впереди щиты и установили барьер. Но их истощенная аура не справлялась. Барьер рухнул, и десяток воинов тут же были зажарены в собственной броне. Бойцы на стенах все прекрасно видели. Стоило драконам удалиться на безопасное расстояние, как в побитый отряд полетели зачарованные стрелы и пули. Рыцари оказались крайне живучими. Доспехи надежно защищали от мелкокалиберных пуль, но их тела были невероятно прочны. Ранения, что убили бы обычного человека, лишь серьезно ранили их, и волшебные зелья позволяли за считанные секунды чуть ли не воскреснуть. От магии зачарованных стрел их хорошо защищала аура и барьеры, однако запас стрел у защитников был практически неисчислим, а аура рыцарей истощалась на глазах. Пять более-менее целых отрядов решили позаботиться о врагах в тылу, но двигаться быстро у них не получалось. Их атаковали с двух сторон, причем защитники на стенах сконцентрировали свои атаки именно на них. А потом среди бойцов в тылу появилось подкрепление. И тут перед рыцарями начала взрываться земля, а изрыгаемый огонь из странного оружия врагов удвоился. Наплевав на защиту и строй, рыцари помчались на врагов, но это было очень плохой идеей. Кого не убили, сильно поранили, а потом они столкнулись с огромными воинами, закованными в металл. Огромные тела, мощные конечности, щиты и топоры. Видя приближение врагов, некоторые огромные воины начали трансформироваться, обрастая шерстью, чешуей и прочной шкурой. Они увеличивались в размерах, а броня поглощалась телами, делая их еще крепче. «Умрите, чудовища!» – взревел рыцарь, наполняя меч аурой и атакуя подскочившее к нему трехметровое существо с коричневой шерстью и огромными когтями. Монстр не стал испытывать судьбу и принимать удар. Он увернулся от выпада и быстрым движением атаковал меч, выбивая его из крепкой руки бывалого воина. Еще удар, и на доспехе образовалось пять следов от когтей. Аура смогла защитить рыцаря от практически смертельной атаки. Воин не растерялся и своим щитом атаковал монстра в грудь, заставив того взвыть от боли и сделать два шага назад. А следом подскочили еще два рыцаря, что прикрыли потерявшего меч товарища. Монстр пропустил удар и вновь взревел, но не от боли, а от ярости. Рыцари втроем принимали удары на свои щиты, не давая чудищу обойти их или атаковать с фланга. При этом их барьеры объединились в один, усиливая общую защиту. Ну и монстр не сдавался. Он колотил по щитам с такой силой, что у рыцаря немели руки, а барьер безостановочно истощался. Еще удар, и желтоватая стена треснула и развалилась на части, растворившиеся в воздухе. Рыцари из последних сил сдерживали монстра, ожидая подмоги, но она так и не появилась. Ведь их было многократно больше, чем врага, однако... Бросив взгляд в сторону, рыцарь увидел жуткую картину, как братьев по оружию попросту вырезают. Огромные воины яростно сражались, разрушая барьеры и пробивая доспехи рыцарей. При этом обычные люди со странным оружием прикрывали их со спины и были еще более смертоносные. Кровь лилась рекой, преимущественно кровь рыцарей. Язык королевства Аргон. «Рыцари Аргона, сдавайтесь! Ваш лидер мертв, все маги мертвы, сложившие оружие выживут!» Раздался громкий голос, звучащий со всех сторон. Голос, конечно же, принадлежал Сергею, а звучал он из множества установок, что были перенесены на стены и поле боя. Сообщению о смерти генерала никто не поверил, а вот о смерти магов достаточно было оглянуться, чтобы убедиться в этом. Рыцари понимали, что без магов им не взять стены, им даже ров не преодолеть. Некоторые рыцари пытались парить на своих щитах, дабы преодолеть ров. Другие пробовали вскарабкаться по стене, используя силу пальцев и ауру. Но таких умельцев было слишком мало, и их сразу же отстреливали. Поле боя затихло. Защитники перестали атаковать беззащитных рыцарей, а рыцари ждали приказов командиров. Однако большую их часть истребили. Они были второй целью после магов. Ранее люди Сергея взяли в плен 89 рыцарей из диверсионного отряда и выведали у них организационную структуру их армии. Рыцари, на удивление, активно делились важными сведениями, но, конечно, были моменты, где они не договаривали. Однако, в целом, информация была достоверна, так как навык чтения мыслей Алис был второго уровня. Если вкратце, то королевство Аргон – это государство кровососущих чудовищ, а люди – расходный материал и скот. Как получилось, что ими правят вампиры, рыцари не знали, ибо такой уклад сложился много сотен лет назад. Лишь малая часть рыцарей под воздействием пропаганды готова отдать жизнь за Аргон. Большая часть сражается за своих родных, ведь семьи рыцарей не подвержены кровавой жатве, сбору детей для пропитания вампиров. Язык королевства Аргон. Повторяю, рыцари Аргона, сдавайтесь, ваш лидер мертв, все маги мертвы, сложившие оружие выживут. Не верьте им, за Аргон, за страну! Взревел один из рыцарей, но через мгновение в его голове появилось три дыры. Два десятка снайперов следили за полем боя, выискивая и уничтожая подобные кадры. Через несколько мгновений на поле боя появились вооруженные бледные. Они были похожи на варваров, обнаженные торсы, вздувшиеся мышцы и оружие ближнего боя в руках. Выглядели они грозно и с азартом смотрели на 4000 выживших рыцарей. Для большего эффекта в небо взлетели два дракона, что зависли над недоумевающими людьми. Да и люди на стенах вышли из своих укрытий, показавшись во всей красе. «Внимание! Ваш ковчег был захвачен. Все жители ковчега признаются проигравшими». Неожиданное системное сообщение окончательно добило рыцарей. Понимая тщетность сопротивления, они побросали свое оружие и сели на землю. Некоторое время назад. «Босс, мы готовы к бою». «А враг, похоже, что нет». Ответил босс и рассмеялся. Они уже несколько часов ждали, когда же противник решит действовать. Приготовления были идеальными. Пленных допросили и выведали у них много полезной информации, на основе которой коварные люди и строили свой план. Когда же враг наконец напал, Сергей сразу же переместил бойцов на стену. Откуда нападут, никто не знал, потому расставлять войска приходилось уже после стыковки двух ковчегов. К сражению были привлечены все, включая ополчение, благо стрелкового оружия хватало. Ополчение, как и все низкоуровневые бойцы, разместилось внутри стен. Орки и бледные были под стенами в ожидании готовности. Первыми атаковали летающие существа, точнее рыцари на этих самых существах. Они не атаковали в лоб, а разлетелись в разные стороны, окружая стены для атаки с тыла и флангов. Таким образом, они хотели отвлечь врага от основных сил и нанести сокрушительный удар по тылу противника, деморализуя и обескровливая его. Однако, стоило птичкам отлететь подальше, как за одну группу взялись вертолеты, а за вторую – драконы. Транспортный вертолет был оборудован крупнокалиберными пулеметами, потому тоже мог потрепать незваных гостей. Два остальных чудовища неприятно удивили отряд, состоящий из сотни небесных всадников. Они в первый раз видели такое и не могли понять, что перед ними, и опасно ли оно. К тому же небесные всадники еще никогда не сражались с летающими врагами. Держа строй, крылатая армия кинулась на летающих чудовищ, но вертолет выпустил ракеты воздух-воздух и почти полностью уничтожил левый фланг. Следом летающие машины открыли огонь из пулеметов, заставив вражеский строй окончательно рассыпаться. Мощные пули, предназначенные для уничтожения техники, разрывали летающие создания за какие-то мгновения. А когда всадники приблизились к парящим машинам, вертолеты просто улетели. Они были как минимум в 4 раза быстрее своих преследователей. В другой части убежища шла кровавая битва. Зеленый дракон рвал летающих чудовищ вместе с наездниками, а красный заживо сжигал остальных. Рыцари на летающих существах ничего не могли сделать сильным и мобильным драконом.